Однако разговор с домогостем ни к чему не привел. Ожидая Плесковского княжича, тот встретил его даже не в избе, где уже сидели поляне, а еще во дворе. На возмущение обманутого жениха домогость отвечал одно. Сговора не было, даже обещания твердого он не давал. Да и кому его давать, если тут нет ни отца жениха, ни еще кого-то из старшей родни, кто вправе решать его судьбу? «Тут тебе не круги водить под березою», — сурово отвечал воевода. «Был бы здесь твой отец, с ним бы я говорил. Сам ты с девкой можешь ладу плясать». Название весенних обрядовых танцев с припевом «Ладо» или «Лели». «О свадьбе только отец твой речь вести может. А нет отца, нет и разговора. И никто мне, дочерью моей родной, распоряжаться не запретит. Когда я за вас в бой шел, кровь проливал. Твое дело молодое. На той парне, чтобы первыми воевать. Да я и сам за печью не отсиживался, и сыновья мои. Ты, спасителя нашего, из себя не строй. У меня кольцо ее». Ольга показал золотое варяжское кольцо, подаренное Одом Девляне и ею переданное жениху в купальскую ночь. «Ну, на память оставь», — буркнул домогость, у которого было очень нехорошо на сердце. «А в дело наше, Ольга, не мешайся, душевно тебя прошу. Чтоб обиды не держать, сватайте Вереську. Через 3 года отдам, вот тебе слово мое. Родом она не хуже, с собой растет, пригожая да резвая. А сейчас мне для Киева невеста нужна. Ты молодой еще, 3 года обождешь, не состаришься». «Да разве я за Велеськой сюда ехал?» Но домогость только махнул рукой, дескать, окончен разговор, и пошел в дом. Не смущаясь чужих любопытных взглядов, Ольга обнял девушку и прижал ее мокрое от слез лицо к груди. «Он же нам обещал! Ну, почти обещал! Я ведь спрашивал его, будет мне награда, а он сказал, будет день, будет и награда. Он знал, что я о тебе говорю. Знал!» «Да что теперь толковать?» К ним подошел один из Вольгиных Плесковичей, парень по имени Гадыня. «Он уже все решил. Про обещание напоминать ему только зря язык утомлять. Ты бы, княжич, чем разговоры разговаривать, сам думал, как свое не упустить». «Я и не упущу!» «Вот поляне, дери их, леший!» — вставил другой Вольгин товарищ Милята. «Сидели бы там у себя в лесу, на поляне. Не мог этот оскольд в другом месте себе невесту выбрать». «А ты-то что?» Ольга поднял лицо Девляны и требовательно глянул в заплаканные глаза. «Тебе-то кто милее, я или Киев?» «Ты, конечно!» Девляна даже обиделась, вырвалась и вытерла нос платком. «Скажешь тоже! Не стыдно тебе? Я тебя люблю, я тебе обещала, как же я могу? Провались он, этот Киев! Это же все равно, что на тот свет ехать! Пропаду я там! Князь Аскольд, говорят, уже 3 жен уморил, теперь за меня примется! Я хочу с тобой!» «Точно ли?» Ворга прищурился. «Точно за меня хочешь?» «Да как же еще? Ты что такое говоришь?» «Уедешь со мной?» «Куда?» «Да в Плесков, куда ж еще? Тише!» Ворга быстро оглянулся, но вокруг были только свои товарищи Плесковичи. «Давай так, никому ничего не говори, а сегодня вечером уедем. Мой отец нас не выдаст. Он тоже такой обиды терпеть не станет. Обещали нам, а отдали нашу невесту какому-то гусю. Уедем, а из Плескова домогость уже не будет тебя требовать. Не боишься?» «Нет!» — отозвалась Девляна, хотя на самом деле боялась. Шутка ли? Бежать из дому? Внутри все обрывалось и холодело при мысли об этом. Пойти против отца, матери, всего рода. Но расстаться с Ольгой было свыше ее сил. Он был для нее единственным на свете. Она уже привыкла к мысли, что выйдет за него, привыкла связывать свое будущее только с ним. Замужество в такой дали, на другом краю света, было для нее и не жизнью вовсе. Да и не будь в Ольге, она лучше бы умерла, чем решилась на такое. «Ну и что?» Лихорадочно бормотала Дебряна, оправдываясь то ли перед Ольгой, то ли перед собой, то ли перед предками-дедами, смотревшими на нее в этот решающий час бесчисленными глазами звезд. «Подумаешь бежать? Все девки бегают. Половина так замуж выходит. А мы что, все так делают?» Но на самом деле Дебряна знала, что собирается сделать вовсе не как все. Уводом женятся простые люди, а знатные роды, держащие в руках судьбы своих племен и земель, обмениваются невестами по договору. Бежать, вынуждая родичей нарушить уже заключенный уговор, означало прямо нарушить волю предков. «А, ну и что?» Девляна невольно оглядывалась, будто вокруг стояли сотни невидимых свидетелей, осуждающих ее безрассудство. «Отец и сам меня хочет в другое племя отдать. И не кривичам, а полянам. Да где эти поляне? Да есть ли они на свете вообще?» «Я своих тайком соберу. Ладьи здесь возьмем», — тем временем шептал Ольга, думая вслух. «Сейчас же пойду со Святобором сговорюсь. Скажу, мол, обиделся, уезжаю». «Нет, не скажу, не дурак же я. Он сам так подумает. И ладьи мне даст, с радостью даст. Лишь бы я уехал побыстрее и вам пир обручальный не портил. Не догонят до Плескова, а там отец нас не выдаст. Ты только придумай что-нибудь, чтобы тебя не сразу хватились, ну, хоть до утра. Яромире и матери скажи, что у подруги ночевать будешь, чтобы тебя до утра не искали. Вот так время выгадаем. А там будем день и ночь плыть, успеем добраться». Девляна кивала, цепляясь за плечо Ольги, будто норовила за ним спрятаться. Ей было страшно, но она не видела другого выхода. Согласиться на брак с чужим и далеким Аскольдом казалось хуже смерти. «Ну, иди домой». Ольга еще раз обнял ее, а потом оторвал от себя ее руки. «Я не пойду к вам, чтобы никто не подумал». Домой Девляна вернулась одна, усиленно делая вид, что просто ходила подышать свежим воздухом и перевести дух от такой важной новости. В доме сидели люди, и она не пошла в истопку. Из двери выглянула Милорада, но заплаканное лицо дочери ее не удивило. Девляна метнулась к крестнице, ведущей в Павалушу, и мать ее не остановила. Девушке казалось, что ее голова совершенно прозрачна, и мать непременно увидит все ее замыслы, как только посмотрит повнимательнее. Она всегда любила и почитала отца, видела, как много у него забот и тревог, как хочет он мира и достатка не только для родной семьи, но и для Ладоги в целом. И ей было стыдно того, что она задумала. Он рассчитывает на нее и ее будущий брак. И предстоящее бегство уже казалось ей чем-то вроде кражи. Но не хватало духу покориться, отказаться от счастья, которое было уже в руках. Девляна закрывала глаза на последствия своего поступка, отодвигала тяжелые мысли, стараясь думать только о Ольге. Как сделать, чтобы ее исчезновение не заметили, Девляна сообразила очень легко. Под рукой была теплянка. Девляна не собиралась ее ни во что посвящать, но их сходство можно было обернуть себе на пользу. К этому сходству все привыкли, никто его не замечал, и сама Девляна раньше о нем и не думала. Но теперь оно показалось истинной помощью богов. Уже вечерело, и Девляна больше не сходила вниз. Молчание, которое Милорада прислала проведать ее, Девляна пожаловалась на усталость и тоску и сказала, что пораньше ляжет спать. Яромила осталась ночевать у сестры Даряши, с которой они опять близко сошлись после возвращения той из Волгорода. И Милорада сама велела Тепляне оставаться с дочерью, чтобы невеста не сидела одна. Веснава и другие девушки из Братомирова рода тоже хотели прийти к ней. Просватанная не должна ночевать без сестер, но их Милорада не пустила. Ей не хотелось, чтобы Девряна всем плакалась на разлуку с Вольгой. Улегшись на свое обычное место, Девряна долго ворочалась, вздыхала, жаловалась то на духоту, то на сквозняк, и в конце концов сказала: «Дай я на твое место лягу, мне здесь неудобно». Тепляна только поджала губы. Едва ли на ее старой овчине будет удобнее. Но что толку спорить с просватанной? Сама не знает, чего хочет. Тепляна без спора выступила Девляне свое место, и та, на удивление, быстро угомонилась. «Сплю на новом месте, приснись, жених невесте», — бормотала Тепляна, устраиваясь поудобнее. «Ты сны-то огляди в оба глаза, а вось увидишь, какой он твой князь Аскольд. Вот еще, очень надо». Когда Тепляна заснула, Девляна осторожно встала. Тепляна не шевелилась, продолжая ровно дышать. Спала-то всегда на правом боку, поджав ноги, лежа лицом к стене. Из-под одеяла был виден только ее затылок. Стараясь не шуметь, Девляна натянула на себя шушку Тепляны, взяла ее платок из грубой шерсти. Опять накрапывал дождь, и было прохладно. Чулки и поршни. Выбралась к лесенке и там в полутьме оделась. Из истопки доносился шум. Отец с гостями праздновал завтрашнее обручение. Родичи уже прикидывали, кто поедет провожать невесту. Прикрывая лицо краем платка, Девляна стала спускаться по лестнице. Внизу послышался голос Нежаты, и Девляна поспешно прижалась к темной стене. «Вот кого! Юды принесли!» «Юды — злые духи чудских верований. Отсюда, вероятно, русское чудо-юда». Влюбленный парень сразу поймет, что перед ним не Тепляна, а другая девушка в ее одежде. Но обошлось. Нежата пошел в истопку, ее не заметив, и в сенях снова стало тихо. Она проворно спустилась, метнулась к двери. «Как при вечере вечере, при последнем часу времечке, вылетал же млад ясен сокол!» Доносилось оттуда знакомое пение, и Девряна, не успев остановиться, врезалась в высокую темную фигуру. «Он садился на окошечко, на серебряную заслоночку!» Продолжая распевать песню, весьма подходящую к случаю, Верем цепко ухватил беглянку за плечо. «Куда это тебя несет на ночь глядя?» По-хозяйски осведомился он. «Я...» Невольно пискнула она, и тут он ее узнал. «Девлянка!» Охнул Велем, который, несмотря на полутьму и обмен одеждой, все же не мог спутать дочь Молчаны со своей родной сестрой. «Это что за дела?» Он окинул взглядом платок и кожух Тепляны, прекрасно ему знакомые. «Ты чего это в Теплянке на тряпье нарядилась? Своего, что ли, нет? Да ночью! Куда собралась?» «Пусти! Надо мне!» Девляна рванулась, но с тем же успехом можно было рваться из железных тисков. Держащие ее руки даже не дрогнули. «Ты куда собралась?» Повторил Велим, и по твердому, строгому тону было ясно, что без ответа он с места не сдвинется. «Пусти!» Девляна снова дернулась и даже попыталась толкнуть его в грудь, но также она могла бы толкнуть белый камень на берегу, только кулак отбила. Широкий Велем полностью загородил собой дорогу и прижал ее к стене, крепко держа за плечи. «Ну, пусти!» Уже с мольбой произнесла Девляна. «Веша, ну, пожалуйста, мне очень надо!» «Не пущу!» Верем тряхнул волосами и дунул вверх, отбрасывая прядь с глаз. «Говори, куда тебя несет? Ночью и в Тепляниных тряпках? Из дому, что ли, бежать навострилась? То-то я тебя сегодня с Вольгой видел». «Ты видел?» Ахнула Девляна. «А что я, слепой? Я с Вольгой сам еще поговорю. Теперь уже не купала. Ты просватана, и дурь всю эту из головы выбрось. А ну, бегом наверх!» «Не кричи!» — взмолилась Деврана, чуть не плача. «Вещь, родненький, ну пусти меня, мне только попрощаться». «С Вольгой?» «Да». Деврана кивнула. «Я люблю его, как ты не понимаешь, кочка ты луговая. Я его люблю. И родичи все намекали, что, дескать, мне жениха долго искать не надо. А теперь вон отдают, мало что не вкочное. Меня же не спросят, как будто я роба купленная или коза белая. За веревку привязали да повели». Она заплакала, закрыла лицо руками, и Верам отпустил ее плечи. При виде женских слез у него всегда что-то слабело и опадало в груди. Вся твердость куда-то девалась, а слез Девляны он и вовсе не мог выносить. Когда она плакала, в этом было что-то такое неправильное, будто у тебя на глазах ящер пожирал солнце. Ее судьба волновала его больше, чем благополучие всех остальных. Подумать только. Совсем недавно он волновался, что Вольга таки посватает его сестру и увезет в Плесков, в такую даль. Суденицы будто посмеялись над ним, протянули ее нить гораздо-гораздо дальше. Что там Плесков? Тьфу, рукой подать. Он сам там был даже два раза. Вольга и вовсе повадился туда-сюда бегать, будто из дубовика. А Девряне предстоит ехать и впрямь, мало что невкочное. Но Верим не позволял себе поддаваться жалости. Отец сказал, что так надо, и он прав. Найти новую дорогу к богатствам далеких земель — слишком важное дело, чтобы считаться со страхами глупой девки. «Ты вон ложечку свою и то пожалел, подобрал, помереть не дал, выходил!» — всхрипывала Девляна. «Крестик ей подарил, я видела. Чужую девку, что слова не молвит, жалеешь. А меня, сестру родную!» Верим смутился, вспомнив ложечку. В последнее время он даже стал подумывать, не жениться ли, что ли, на ней. Она ему очень нравилась. Девка вроде умная, рукодельница и к тому же смирная. Сложность была только в том, что за два месяца она выучила лишь несколько самых необходимых славянских слов. О сумасшедшей любви Девляны к Вольге он знал больше других, во всяком случае, дольше. И ему было жаль сестру, которой приходится прощаться с самыми сладкими и дорогими для девушки надеждами. Все, что в его силах, он был готов сделать для ее счастья, но... «Пусти меня, Вельша, родненький!» Девляна, заметив, что он дрогнул, обхватила руками его шею, потянулась и прижалась мокрой щекой. «Ненадолго. Я попрощаюсь с ним и сразу вернусь». «Ну ладно, если ненадолго». Верим вздохнул и отступил от лестницы. «Только я рядом буду». Уже не слушая его, Девляна скользнула через двор и побежала к крайней клети. За клетью ее ждал Вольга. Увидев девушку в незнакомом кожухе, он сначала опешил, решив, что все пропало, и Девляну успели таки поймать и запереть. Но она сдвинула с лица платок, и он узнал невесту. «Вот дела!» — вполголоса воскликнул он. «А я уж заждался, думал, не придешь». «Здорово ты придумала, мать родная не отречит». Он быстро поцеловал ее и вдруг переменился в лице. Вслед за Девляной из-за угла показалась знакомая широкоплечая фигура. Верим, встав поодаль, сложив руки на груди, выразительно смотрел на них, не сводя глаз. «Это еще что за чудо в золотой чешуе?» — сердито шепнул Вольга. «А?» Девляна оглянулась. «Верим, меня в двери поймал. Ни почем не хотел выпускать, еле вырвалась». «Вижу, как ты вырвалась». Вольга хорошо понимал, что при Велиме из побега ничего не выйдет. Он незаметно кивнул кому-то. Велим даже не успел сообразить, что Вольга не один, как вдруг из темноты на его голову обрушился удар дубиной. Девлена вскрикнула от неожиданности и испуга, видя, как ее брат вдруг падает на земь. А Вольга поспешно зажал ей рот и прошептал на ухо. «Ничего, не до смерти, не бойся. Мы ж не звери какие. Буду я Шуря». «Шурин, брат жены». «Своего убивать. Просто отдохнет немного. А то ведь не пустил бы. Идем скорее». Он потащил девушку за собой. Она еще раза два оглянулась на лежащего брата. Но Вольга увлекал ее прочь, и приходилось смотреть под ноги. По узкой тропинке они спустились к Волхову, где уже сидели в двух ладьях плесковские парни. Вольга посадил Девляну в ладью, и парни немедленно взялись за весла. «Пригнись», — шепнул Вольга и набросил ей на плечи свой плащ. «Лицо прячь, а то увидит, кто нас с девкой. Догадаются еще». Парни мощно налегали на весла. Уплывали назад знакомые берега, старые сопки, покрытые травой, в которой еще прятались оставшиеся с весны горшки с поминальными приношениями. Низкие избушки провожали беглецов глазами маленьких, отволоченных по летнему времени окошек. Чернили поросшие кустами пятна давних пожарищ, опять чередовались избушки, лодки у воды. Вот исчезли во тьме три домишки, малятины выселки, последнее жилое место нынешней Ладоги. Впереди была только темная река. Все прошлое Девляны осталось позади. Вода несла ее навстречу новой жизни. Жизни, в которой у нее не будет прежнего рода, отца и матери, сестер и братьев, подруг. Никого из тех, кто окружал ее с рождения. И чем дальше все это уходило, тем сильнее Девляной овладевала холодная жуть. Все равно, что сесть одной в челнок на Невоозере и грести прочь от берега в бескрайнюю даль. Она ушла из рода, сбежала, оборвала свои корни. За спиной у нее оставалась пустота, пропасть, бездна. И эта бездна дышала таким холодом, что Девляна боялась даже оглянуться, будто могла на самом деле увидеть ее. И с каждым взмахом весел эта пропасть ширилась. Но разве она первая, кто так поступал? Вспоминались обрывки каких-то рассказов о подобных же побегах. Раньше Девляна особо не прислушивалась, уверенная, что ее это не коснется. А теперь напряженно вспоминала болтовню на повечерницах. «А вот у нас в Марьевщине случай был с одной девкой». «И с варягами, бывало, убегали. Бывает, что родные прощают». «Может, и ее простят со временем? Или нет? Или такое нельзя простить?» Холодея от страха, думала она. Даже и не посватайся к ней полянский князь, родичи не похвалили бы ее за то, что она позволила умыкнуть себя, как простую девку с Яриных игрищ. Женись они с Вольгой, как положено. Это был бы союз не просто родов, а племен. А так, без договора. Без договора это может привести... к войне? Эта мысль ударила Девляну словно плеть, но она, не веря в такой ужас, отогнала ее прочь. Да неужели домогость, стриха теня, вуйра на вид, станут из-за нее воевать с князем Судилой? Нет, не может этого быть. Скорее они и знать-то ее не захотят. Неужели навсегда? Нет, не может быть, чтобы отец и мать насовсем отреклись от нее. Наверное, они очень долго, может, даже несколько лет, будут сердиться. Но потом, конечно, простят ее. Захотят поглядеть внуков, ведь у них с Вольгой будут дети. И все то, о чем она мечтала, свадьба, выбор имен для новорожденных, из далекого уже стало совсем близким, только бы добраться до Плескова. Девляну била дрожь, и она жалась к Вольге, стараясь не стучать зубами. Выход в новую жизнь оказался сродни тому, как если бы она зимой вышла в чисто поле в одной сорочке. Вспоминалось, как 5 лет назад отдавали замуж сестру Святодару. В тот день, когда ту, наконец, увезли в Волгород, полдня ушло на всякие обряды, разрывающие связь девушки с ее родом и готовящие ко вхождению в другой род. А сколько оберегов на нее навесили, Велерада, Милорада, и бабка Радуша тогда еще живая. Бабка, как ведунья, сама отправилась с ней, чтобы в дороге оберегать от порчи из глаза. У нее девляны. Ничего этого не было. Она вышла из-под защиты рода и чуров, но ничто, пока она не вошла, как положено, в другой род, ее не заслоняет от всех видимых и невидимых врагов и злыдней. От всех мыслимых бед ее защищает теперь только Вольга. И Деврана даже Владье цеплялась за его рукав, будто ей грозила опасность немедленно рухнуть в бездну, если она выпустит эту опору. «Доберемся!» — утешал беглянку Вольга, сжимая ее холодные пальцы в ладони и дыша на них, чтобы согреть немного. «Они ведь не змеи на крыльях огненных, и у них те же ладьи. Хоть на полдня да опередим их, а нам только бы до дому добраться и ворота закрыть. Не бойся, душа моя, домогость посердится да перестанет. Не свет ему клином сошелся на Киеве этом. Киев далеко, а мы-то близко». Он тоже волновался. «Девку из такого рода умыкнул. Это тебе не игрище под кустом». Но все же держался увереннее и бодрее Девляны. «Украсть такую знатную невесту — подвиг, впору витязю из Кощуны. Отец, князь Судислав, конечно, сперва рассердится, но потом простит, ведь он, Вольга, не только о себе заботился, но и о чести рода. Какое было бы им уважение, если бы такую невесту у них ради другого князя вырвали из рук? То-то изборские стали бы над Плесковскими потешаться. Этот упырь лихой князь Дедения Изборский живот от смеха надорвал бы, а вот не дождется». Постепенно усталость одолела возбуждение и тревогу. Девряна то дремала, то вдруг, очнувшись, вглядывалась в темные, освещенные луной берега, в едва различимые фигуры людей на веслах. Не верилось, что это знакомые места, через которые она проезжала и проплывала уже не раз, причем совсем недавно. Вокруг был какой-то чужой, темный мир, и в нем она чувствовала себя потерянной и одинокой. Ближе к утру она так замерзла, что отчетливо стучала зубами. «Попроситься бы куда погреться. Да ведь тут еще близко, тебя и меня в лицо знают», — говорил Вольга. «Может, хоть к берегу пристать, костер разжечь? А, ребята? А то совсем моя невеста замерзла». «А чего же не пристать?» — отвечали парни. «Чуток погреться надо, да и нам отдохнуть неплохо. Вон, гляди, избушка виднеется». Кто-то из Присковичей заметил что-то темное над водой. «И подойти можно. Рыбаки, надо думать, живут. Пойдем туда». Ладья подошла к берегу. Вольга вынес Девляну, и вскоре она уже сидела на каком-то чурбаке, прижав застывшие ладони к теплому боку маленькой глиняной печки. Избушка оказалась пуста и покинута, то ли хозяева перемерли, то ли переселились куда-то в другое место, но здесь не осталось ничего из пожитков, кроме лавок и пары треснутых горшков. Зато была печка, и ее после некоторых усилий, брани и уговоров удалось растопить. Отогревшись, Деврана вдруг поняла, что засыпает и падает, и с этим ничего нельзя было поделать. Веки опускались, хоть пальцами держи. Она не спала почти 2 суток, прошлую ночь от радости, эту в дороге. Очнувшись в очередной раз, девушка обнаружила, что лежит на лавке, завернутая в Вольгин кожух, а тот стоит в дверях и выпроваживает кого-то. «Пошли вон, дайте девке отдохнуть. Иди в лесу, выдра голоси». Наконец-то ей было тепло. и она заснула, как провалилась, едва коснувшись щекой колючего плаща из толстой шерсти, из которого Вольга сделала ей подушку. Через какое-то время, короткое или долгое, не понять, Деврана наполовину проснулась и обнаружила, что Вольга лежит рядом с ней, обняв ее и накрывшись тем же кожухом. На узкой лапке вдвоем было тесно, но так даже лучше, потому что в его объятиях ей было восхитительно тепло и приятно. Его присутствие успокаивало, и она заснула снова, прижавшись лицом к его плечу. После полудня, наконец, поплыли дальше.